готовится новая советизация. Не только партийные боссы советизировали Эстонию, Литву, Латвию, Западную Украину и Западную Белоруссию, Бессарабию и Буковину, но приложили руку и соответствующие органы. За спинами народных представителей и слуг народа НКВД содействует восставшим рабочим и крестьянам укрепить власть пролетариата. Первыми границы переходили пограничники НКВД. Действуя небольшими группами, они захватывали и удерживали речные переправы и узлы дорог. ВИШ, 1970 год, номер 7, страница 85. ВИШ, военно-исторический журнал. В зимней войне отряд пограничников НКВД тайно проник на территорию Финляндии, совершил бросок через тундру и внезапным ударом захватил город Петсамо и порт. Через 5 лет в войне с Японией из состава пограничников было сформировано 320 отрядов нападения численностью от 30 до 75 человек каждый, вооруженных пулеметами, автоматами, винтовками и гранатами. Отдельные отряды имели до 100-150 человек. Подготовка осуществлялась на основе ранее разработанных и уточненных планов внезапного нападения. Первостепенную роль в достижении успеха должна была сыграть внезапность действий. ВИШ, 1965 год, номер 8, страница 12. Но и в войне с Германией пограничные войска НКВД действовали тем же образом. Там, где германские войска не перешли границу, советские пограничные войска по своей инициативе нарушили государственную границу. К этому они были готовы. Пример. 25 июня 1941 года на румынской границе советские пограничные катера высадили десант в районе города Килия. Десант захватил плацдарм, при этом десантникам оказали помощь огнем разведчики НКВД, высадившиеся на берег заранее. Часовые советских границ. Страница 141. Интересная вещь. Такие же отборные и отлично тренированные пограничники НКВД в момент нападения Германии находились на пограничных мостах, но они не были готовы к отражению нападения и защите мостов и отдавали их почти без боя. Когда надо было захватывать западную часть пограничного моста, пограничники демонстрировали отменную выучку, смелость, храбрость. Когда надо было восточную часть моста защищать, те же люди демонстрировали полную неготовность. Их просто этому никто не учил, и задач на оборону никто перед ними не ставил. Но главная сила НКВД все же не в пограничных войсках. Кроме пограничных войск в составе НКВД имелось большое количество полков и дивизий, оперативных, конвойных, охранных войск. Все они интенсивно занимались истреблением вражеских элементов и очисткой территорий. В зимней войне этим занимались 8 полков НКВД, помимо отдельных батальонов и рот и формирований пограничников. Размах действий НКВД по очистке тыла может прокомментировать хотя бы операция, проведенная в 1944 году в тылу Первого Белорусского фронта. В операции участвовало 5 пограничных полков НКВД, 7 полков оперативных войск НКВД, 4 кавалерийских полка, отдельные батальоны, разведывательная авиация. Общая численность войск – 50 тысяч человек. Обрабатываемая площадь – 30 тысяч квадратных километров. Там же страница 181.